Глава 14. Контроль. Через полчаса мы ехали домой. Девочки болтали на заднем сиденье, а я думала о том, что рассказала мне мисс Коннор. Я сказала Люси, что учительница довольна ее успехами, хотя ей все еще есть над чем поработать. Мы с мисс Коннор ей поможем. Я объяснила девочке, что это не ее вина, просто она многое пропустила в начальной школе. Я не стала говорить, что мисс Коннор гораздо больше беспокоит отсутствие у Люси друзей, чем ее промахи в учебе. Говоря о Люси, учительница постоянно повторяла «одинокая», «замкнутая», «неуверенная», «с низкой самооценкой», «недоверяющая людям». Хотя мы обе понимали, почему Люси такая, нам было трудно решить, как поступить в такой ситуации. Твердить девочке, что ей нужны друзья, было бессмысленно. Я могла помочь Люси в учебе, могла укрепить ее самооценку своими похвалами, но я не могла найти ей друзей. «Люси, ты всегда можешь приглашать домой друзей на чай», — сказала я, глядя на девочку в стекло заднего вида. «А потом я развезу их по домам на машине». Одноклассники Люси жили рядом со школой, примерно в 20 минутах езды от нашего дома. «Спасибо», — ответила Люси и продолжала болтать с Полой. Больше сказать мне было нечего. Но эта проблема меня волновала. Социальная изоляция быстро ведет к депрессии. И не только у детей, но и у взрослых. Когда мы приехали, Адриан уже был дома. Я занялась обедом, а дети стали обсуждать свой день в школе. Мы поели. Люси снова съела очень мало. И я объяснила, что у нас принято сначала делать уроки, а потом смотреть телевизор. «У меня мало уроков», — ответила Люси. «И все же я бы хотела, чтобы ты их сделала», — настаивала я. В этом вопросе нужно было проявить твердость. Люси неохотно достала свою сумку и бросила ее на стол. Адриан уже отправился к компьютеру, чтобы сделать уроки. Он знал, чем быстрее все будет сделано, тем быстрее можно будет включить телевизор. Пола играла. По понедельникам у нее было только чтение. «Я послушаю, когда мы сделаем уроки с Люси». «Мне задали математику и физику», — вздохнула Люси. «Я плохо знаю математику». «Попробую тебе помочь», — сказала я, хотя математика никогда не была моим увлечением в школе. Со вздохом Люси открыла задачник и рабочую тетрадь. «Дроби», — сказала она и подперла подбородок рукой. Я просмотрела задание и почувствовала, что с этим я справлюсь. Примеры были довольно простыми, хотя я заметила, что в предыдущем упражнении Люси сделала несколько ошибок. «Ты понимаешь, что такое дробь?» — спросила я, возвращаясь к основам. «Часть целого». «Правильно. Молодец. Число под чертой — это целое, а число сверху — количество частей. Если ты разрежешь торт пополам и съешь половину, то съешь одну часть из двух. И число под линией называется знаменателем, а над линией — числителем». «Превосходно!» — похвалила я. «Это я понимаю», — мрачно сказала Люси. «У меня не получается складывать и вычитать». «Давай разберемся во всем по порядку. Будем все делать постепенно». Мы начали с первого вопроса и постепенно выполнили все примеры на сложение дробей. Хоть я и помогала, но Люси все вычисления делала самостоятельно. Так она обретала уверенность в себе и одновременно училась. Затем мы перешли к вычитанию, и Люси все сделала сама, а я просто сидела рядом, готовая прийти на помощь, если понадобится. «Отлично», — похвалила я. «Вот видишь, ты все можешь сделать сама». Люси польщенно улыбнулась. «Вам нравится помогать детям, верно?» — спросила она, глядя на меня. «Да, наверное, да». «А почему?» Я слегка опешила. Мне никогда не задавали такого странного вопроса, и собственная откровенность удивила меня саму. «Когда мы что-то делаем правильно, то лучше относимся к самим себе. Мне было трудно делать уроки. У нас были отличники, которым все давалось легко. А я сидела в классе и пригибалась, чтобы учительница не вызвала меня к доске. И когда родители помогали мне делать уроки, это было так здорово. Мне нужно было просто объяснить все еще раз, как тебе сейчас. И я решила помогать своим детям. И когда я здесь, я одна из ваших детей? Конечно, солнышко». По улыбке Люси я поняла, как много для нее значат мои слова. Сердце у меня сжалось от боли. Люси принялась за следующее задание, а я заглянула к Адриану, не нужно ли ему чем-то помочь. Он совсем справлялся самостоятельно. Я сказала Люсе, чтобы она позвала меня, если понадобится, и пошла в гостиную слушать, как Пола читает. «У Люси сложные уроки? Труднее, чем у Адриана?» — спросила Пола. «Да», — ответила я, зная, что Люси меня слышит. И она совсем справляется. Пока Пола читала, Люси все делала сама. Когда мы закончили, я пошла посмотреть, как у нее дела. «Я почти закончила», — сказала она. «Вы можете проверить?» «Конечно, дорогая». Я проверила все задачи и заметила пару ошибок. «Проверь еще раз два этих примера», — сказала я, указывая на них. «Это неправильно, да?» — испуганно спросила Люси, мгновенно теряя всякую уверенность. «Ты сделала две маленькие ошибки. И все. Все остальное правильно». Я подождала, пока Люси все исправит и покончит с математикой. «Отличная работа. Что еще тебе задали?» «Физику», — проворчала девочка. Она отложила учебник математики и взялась за физику. «Нам нужно описать научный эксперимент», — сказала Люси, открывая учебник и рабочую тетрадь. Все страницы рабочей тетради пестрели исправлениями учителя. А в описании последнего эксперимента я заметила множество орфографических и синтаксических ошибок. Там не было ни одного полного предложения. Я спокойно взяла у Люси карандаш и стала поправлять черновик, объясняя, в чем были ее ошибки. «Спасибо», — искренне поблагодарила она. Я оставила Люси переписывать черновик в рабочую тетрадь в разделы «Задача», «Механизм», «Метод» и «Выводы», а сама пошла играть с Полой и готовить ее ко сну. Когда я вернулась, Люси уже закончила делать физику и складывала учебники. «Все сделала?» Она кивнула. «Спасибо, что помогли мне». А потом я сказала Люси, что завтра после школы к нам придет Джилл. «А в пятницу Стиви. Ты, наверное, уже привыкла к посещениям социальных работников, когда жила в других семьях». Люси замерла. Лицо ее помрачнело. «Вы можете разговаривать с ними, а я не буду. Я ненавижу чертовых социальных работников». Она швырнула сумку на пол, выбежала из гостиной, взлетела по лестнице и захлопнула за собой дверь. Я была потрясена такой переменой. Ярость Люси меня напугала. Приемные дети порой ругались, иногда даже на меня. Многие дети страдают из-за того, как к ним относились. Но ведь Люси только что искренне благодарила меня за помощь. А теперь она взорвалась. И из-за сущей мелочи. Я дала девочке несколько минут успокоиться, но не стала ждать слишком долго. Если бы она пробыла в моем доме достаточно времени, я бы знала ее лучше. И тогда я поняла бы, можно ли оставить ее в одиночестве. Но Люси заперлась в ванной и готова была просидеть там несколько часов, как в доме Пэт и Терри. В моем доме запереться невозможно. Все замки свободно открываются снаружи. Но я беспокоилась, чтобы девочка не поддалась отчаянию и не совершила чего-то ужасного. Она могла забаррикадироваться в своей комнате или даже причинить себе вред. За моими плечами имелся большой опыт общения с приемными детьми. Я сталкивалась с самым разным поведением. И сейчас инстинкт подсказывал, что Люси не следует оставлять в одиночестве надолго. Мне нужно было подняться к ней. По пути я заглянула в комнату Полы. Не разбудили ли ее крики Люси? Но дочка спокойно спала. Потом я постучала к Адриану, заглянула к нему и спросила: «С тобой все в порядке?» «Что случилось с Люси?» — спросил он. «Она расстроена, и я иду к ней. Не волнуйся». Адриан кивнул и снова уткнулся в книгу. Я закрыла дверь и пошла к Люси. Там было тихо. «Люси!» — позвала я, постучав в дверь. «Можно мне войти?» Тишина. Я еще раз постучала и осторожно приоткрыла дверь. В комнате было темно. Потребовалось несколько секунд, чтобы глаза привыкли к темноте после яркого света. Люси лежала ничком, уткнувшись лицом в сгиб локтя. «С тобой все в порядке, дорогая?» — осторожно спросила я, сделав пару шагов. «Уходите», — пробормотала девочка, не поднимая головы. «Оставьте меня в покое». По голосу я поняла, что она плакала. Я осталась на месте, чуть в стороне от ее кровати. «Я не могу оставить тебя одну в таком состоянии, солнышко», — тихо сказала я. Люси всхлипнула. «Пожалуйста, поговори со мной. Расскажи, в чем дело». «Я ненавижу социальных работников», — ответила Люси. «И я не буду с ними встречаться». «Хорошо. Я не буду заставлять тебя, если ты действительно не хочешь. Но они хотят помочь тебе. Ты Ты же знаешь, они должны регулярно нас навещать. Джилл проверяет, хорошо ли я к тебе отношусь. А Стиви должна быть уверена, что с тобой все в порядке». «Ей нет дела до меня», — пробормотала Люси. «Никому нет дела». Я сделала еще пару шагов и присела на край постели. «Мне есть». «Нет, вам тоже нет дела», — резко ответила Люси. «Опекунство для вас лишь работа». «Это гораздо больше, чем работа. Это моя жизнь. Мне нравится помогать детям, и мне больно видеть, когда детям плохо». «Все равно», — повторила Люси. «Я думаю, тебе не все равно, иначе ты не плакала бы». Я положила руку на плечо девочки. «Я понимаю, тебе трудно. Ты многое пережила. Но не следует копить боль внутри. От этого будет только хуже. Пожалуйста, расскажи мне, что тебя беспокоит. Я постараюсь тебе помочь». Я была твердо уверена, что дело вовсе не в визите двух социальных работников. «Нет, вы не поймете», — не поднимая головы, ответила Люси. «Вы не можете понять. С вами такого не случалось». «Но ты можешь помочь мне понять», — сказала я, осторожно поглаживая девочку по плечу. «Я знаю, твоя жизнь была очень непростой. Я знаю, что некоторые из тех, кто должен был заботиться о тебе, этого не делали. Я уверена, что тебе есть что мне рассказать». Наступила долгая пауза. Люси явно собиралась с духом, чтобы рассказать, но потом она сказала: «Не сейчас». «Точно? Спешить не надо. Я могу просидеть здесь всю ночь, если понадобится». «Нет», — Люси отрицательно покачала головой. «Я поняла, что настаивать не следует. Девочка еще не готова». «Хорошо, тогда в другой раз», — согласилась я. «А теперь давай вытрем слезки и ляжем спать. Когда устаешь, все кажется гораздо хуже. А завтра тебе идти в школу». Люси подняла голову, села и повернулась ко мне. Я салфеткой вытерла ей щеки. «Вот так. Так-то лучше. Ты такая красавица. Мне не нравится, что ты такая грустная». Люси слабо улыбнулась. Гнев ее прошел. «Можно мне обнять вас?» — спросила она, как в первую ночь. «Конечно, солнышко. Сколько захочешь». Люси обняла меня и уткнулась лицом мне в шею. Я прижала ее к себе. «Дорогая, когда захочешь поделиться со мной своими проблемами, я всегда готова тебя выслушать. И неважно, чем я в тот момент буду заниматься. Просто скажи: Кэти, мне надо вам что-то сказать. Нам нужно поговорить. Я обязательно выслушаю тебя. Хорошо?» «Я запомню», — пробормотала Люси и еще крепче прижалась ко мне. «Ну что, медовый месяц закончился?» — со смехом спросила Джилл, когда я рассказала ей обо всем, что произошло. «Недолго же это было». Люси категорически отказалась встречаться с Джилл. Услышав, что она приехала, девочка убежала в свою комнату, крикнув, что не выйдет, пока Джилл не уедет. «Можно и так сказать», — улыбнулась я. Люси злится сильно, но недолго. Она быстро успокаивается, хотя думаю, что выяснится еще очень многое. «Обязательно», — согласилась со мной Джилл. «И чем дольше Люси пробудет в вашем доме, чем в большей безопасности себя почувствует, тем легче ей будет проявлять свой гнев». «Вот спасибо», — Джилл успокоила. «Но зато она хорошо спит. Подружилась с Полой и Адрианом. Она с нами разговаривает. А я встретилась с ее учительницей, и мы прекрасно поговорили. Люси с удовольствием позволила мне помочь ей с уроками». «Прекрасно. Хорошо, что она хочет учиться. Я сообщу Стиве о том, что Люси говорила о своем отчиме. Она поговорит с Люси об этом в пятницу. Конечно, если девочка захочет с ней встретиться. Я постараюсь ее убедить. Я объясню, что это важно». «Хорошо. А теперь бумаги. Вы получили их?» «Нет». Обычно социальный работник привозит все документы, привозя ребенка. Но поскольку Люси привезли ее опекуны, то документов я не получила. «Я поговорю со Стиви», — сказала Джилл, делая пометку в блокноте. «Вам нужны эти документы. Она отправит их по почте или привезет в пятницу». «Спасибо». «А как Люси ест?» — поинтересовалась Джилл. Я нахмурилась, потому что еда все еще оставалась проблемой. «Я вам говорила, что она ест, но явно недостаточно. Люси очень худенькая. Ей нельзя и дальше худеть. Я не взвешивала ее, чтобы не привлекать внимание к проблеме. Я не знаю, сколько она весила прежде. Я не понимаю, худеет ли она. За столом она очень напряжена и явно не получает удовольствия от еды. Я спрашиваю ее, любит ли она то или иное блюдо, когда собираюсь готовить. Она говорит, что любит, а потом почти ничего не ест. А в школе она обедает? Да, но я не знаю, как она там ест. Да, в средней школе персонал не следит за питанием детей так, как в начальной. Я поговорю со Стиви. Может быть, она что-то знает о питании Люси. Джилл сделала еще одну пометку в блокноте. Уверена, что опекуны Люси беспокоились из-за этого. И у Стиви есть медицинская карта Люси. Если она не станет есть лучше, то придется обратиться к врачу. Об этом придется упомянуть на обсуждение. Детей, которые находятся под опекой, регулярно обсуждают в социальной службе. На таких встречах оценивается здоровье, воспитание и благополучие ребенка. Социальная служба должна быть твердо уверена, что ребенок получает все необходимое. «А пока я буду вести себя как прежде?» — спросила я. «Я предлагаю Люсе разнообразную еду в разумных количествах и позволяю есть столько, сколько она захочет. Я не настаиваю, чтобы она ела. Мне не хочется напрягать ее еще больше». «Это правильно», — задумчиво произнесла Джилл. «Возможно, у Люси пищевое расстройство вроде анорексии или булимии. Она не бежит в туалет после еды, чтобы вызвать рвоту?» «Конечно, нет», — возмутилась я. «Я бы заметила. Я внимательно слежу за ней». Джилл сделала пометку в блокноте. «Думаю, когда она освоится, аппетит вернется, но анорексию исключить нельзя. Здесь речь не о еде, а о контроле. Учитывая, что Люси совершенно не контролирует свою жизнь, она может использовать для этой цели еду. Хотя бы это она может контролировать. Вы же проходили курс по пищевым расстройствам, верно?» «Да, в свое время. Думаю, нужно кое-что почитать». «Это было бы хорошо. Попробуйте дать Люсе практический контроль над едой. Конечно, в соответствующих рамках, ведь ей всего 11. Пусть она помогает вам готовить и накрывать на стол. Позволяйте ей самой накладывать себе еду. Не ставьте перед ней полную тарелку. Если она почувствует, что может контролировать свое питание, то тревожность ослабеет, и она станет есть больше». «Спасибо, Джилл», — искренне поблагодарила я. «Я так и сделаю. Но разве 11-летние девочки страдают анорексией? Мне казалось, что это состояние возникает в более старшем возрасте». «Да, конечно, но теперь анорексия все чаще встречается у детей, порой даже у тех, кому не исполнилось и 10. Во всем виноваты девичьи журналы и средства массовой информации. Худоба считается признаком красоты». Я кивнула. Меня тоже страшно раздражали глянцевые женские журналы, пропагандирующие совершенно нереалистичные женские образы. Ни одна нормальная женщина выглядеть так не может. Джилл прочитала и подписала мой дневник и направилась к выходу. «Люси, Адриан, Пола, до свидания!» — крикнула она из коридора. «До свидания!» — откликнулись Адриан и Пола. Люси молчала. «Не волнуйтесь», — сказала Джилл. «Скажите ей, что я попрощалась и постараюсь встретиться с ней в другой раз». Я поднялась наверх и передала слова Джиллу Люси. Люси играла с Полой. На мои слова она лишь плечами пожала. Через четверть часа я позвала детей ужинать. По совету Джилл я не стала накладывать детям еду на тарелки, а просто поставила общее блюдо в центре стола. Предупредив, что блюдо горячее, я предложила всем накладывать еду самостоятельно. Конечно, скатерть была погублена в мгновение ока. Мы с Адрианом и Полой съели обычные порции, а Люси положила себе очень мало, но зато вернула мне чистую тарелку. Был ли это прогресс или нет, я не знала. Но мне было ясно, что завтра, пока дети будут в школе, мне нужно почитать про пищевые расстройства.